Часть вторая. Улыбка Афродиты. Глава первая. Роза в целлофане. Яркий солнечный луч располосовал рабочий стол старшего следователя убойного отдела капитана Андрея Крымова. Зажег исписанные листы стеклянный пенал для ручек. Детектив Крымов, отъехав на кресле от стола, развернул газету «Будни» и прочитал: «Пожар в усадьбе предпринимателя Павла Оскомина в Серебряных Ключах. Обнаружено 3 обгоревших трупа. Ведется следствие». Через стол, усевшись в кресло у стены, курила его коллега Большая Галя, как ее прозвали в управлении, или Галина Пантелеевна Добролюбова, майор полиции из того же убойного. «Я так хотела взять это дело себе, да ты, паразит, перебил», — сказала она. «У тебя воровство в особо крупных размерах на складе нефтепродуктов», — заметил Крымов. «Впереди разборки с мафией, погони, засады и перестрелки». «Не накаркай». «А что? Романтика, Гала. А у меня мыльная опера с кровавым финалом и пепелищем. Сгоревшая усадьба за городом, убитые богачи, пропавший ребенок. Одним словом, чистая Бразилия. Богатые тоже плачут. В подробности посвятишь? Есть что-то новое?» «Что-то есть. Павел Константинович Оскомин, 44 лет, предприниматель, строитель, архитектор, глава компании «Дом под солнцем». Был застрелен из пистолета в своем кабинете. В живот одной пулей. Его жена, Зоя Владимировна Оскомина, 28 лет, бывшая модель, упала с парадной лестницы в своем дворце. Умерла от перелома позвоночника шейного отдела. И вообще вся переломалась, бедняжка. Их водитель и телохранитель Федор Игнатьевич Кременчугов, 42 лет, умер от выстрела в сердце в гараже. Из того же пистолета, что и Оскомин. Пистолет был зажат в правой руке покойного Кременчугова. «Все ясно?» — усмехнулась Большая Галя, добивая удушливую сигарету до самого фильтра. «Старая, как мир, история. У мужа и жены проблемы в браке. Они ссорятся, а тут водитель нарисовался. Бугай, самец». Она потушила окурок в горшке с уродливым желтым кактусом, где тушил окурки и сам Крымов, и подняла палец. «Телохранитель». «Ключевое слово какое?» «Хранитель». «Тело». «А, вот так, капитан. У водителя и модели завязывается роман. Модельные дамочки, типа королевки, которым все приедается, за которыми все носятся, иногда очень падки на крутых мужиков из народа. На таких, знаешь, самцов?» «Ну да». «Это ты из своей практики знаешь? Моделью работала?» «Убью». «А, из фильмов и сериалов». «Убью, говорю. Элементарная женская психология». «Понял. Буду знать». Она закурила новую сигарету. «Ты хочешь окончательно отравить меня?» — поинтересовался он. «Разумеется, капитан. Муж узнает про их связь. У супругов бешеный скандал, он сталкивает жену с лестницы. Водитель в состоянии аффекта убивает мужа, а потом стреляется сам. А пожар?» «Ну, перед тем, как застрелиться, шофер поджигает дом». «Тоже в состоянии аффекта?» «Нет, на этот раз осмысленно». «А пропавшая дочка Оскомина? Падчерица модели. Она куда делась?» «Могла стать свидетельницей преступления и сбежать из дома, если жива найдется. У меня сегодня 2 встречи. С Илоной Матвеевной Чаевой, домработницей Оскоминых, в эти дни она брала отгулы. Тоже виновна? Разбрала?» «И Анны Сергеевны Полетаевой, горничной, что уволилась незадолго до трагедии». «Сколько им лет?» «Чаевой 40, Полетаевой 25». «Полетаева симпатичная?» «Если судить по фото, даже очень. С фигуркой». «Она была любовницей хозяина, этого Оскомина. Зоя Оскомина точно знала про них». «Старая как мир история? хозяин и служанка. — А почему, думаешь, она уволилась? Из такого-то дома? — Скоро узнаю. Модель и уволила ее. Возможно, эта Зоя схлестнулась с шофером именно потому, что узнала о романе мужа с горничной. А может, и наоборот. Короче, кто-то из них кому-то решил отомстить. Точно говорю. Мир в 100 раз проще, чем ты думаешь, Крымов. Сквозь дым пренебрежительно сморщилась опытная оперативница. А если я тебе скажу, что дочь предпринимателя Павла Оскомина, Евгения, 12 лет, сбежала в день смерти родителей из психушки. Это которая пропала? Да, якобы она стала свидетельницей преступления. Она долбанула нянечку по голове уткой, связала, уложила на свою кровать и укрыла простыней, а сама вылила бычью дозу снотворного охраннику в чай, украла ключи и сбежала со своей куклой, с которой не расставалась ни на минуту. Круто! А знаешь, за что Женю Оскомину положили в эту клинику? Ну, порадуй. За то, что она во время завтрака располосовала ножом руку мачехи, которая опять же хотела отобрать у нее куклу. Как тебе такой поворот? Очень круто! «Круче не придумаешь. Для 12 лет». Майорша вздохнула. «На куклу бы на эту посмотреть. Дорогая, видимо. Видишь, как девчурка-то осерчала из-за нее. Чуть полбольницы не перебила. В клинике она называла ее «моя сестренка». Трогательно». В кабинет постучали. «Войдите», — громко сказал Крымов. Дверь открылась. «Здравствуйте!» — кивнула им миловидная дама лет 40 в синем сарафане в белый горошек. Она была заметно бледна, губы подрагивали, глаза заплаканные, но она нашла в себе силы приветливо улыбнуться. «Илона Марковна Чаева, я час назад узнала о трагедии, 2 пузырька корвалола выпила, и все равно нехорошо». Большая Галя встала. «Ладно, Крымов, жду 2-й серии». «Заметано, товарищ майор», — улыбнулся он. «А вы садитесь, Илона Марковна. Будьте так любезны». «Спасибо», — ответила та. На пороге Добролюбова с окурком в зубах обернулась и подмигнула. «А кактус ты поливай, Андрей Петрович. Страдальца еще можно спасти». «С раком-то легких». Майорша густо хмыкнула и закрыла за собой дверь. Капитан сел к столу, вооружился листом бумаги и ручкой. Посетительница, наконец, помахала перед собой рукой. «Фух! Это что же за сигареты курит ваша коллега?» «Называются «Умрите, не жалко». Ну что же, расскажите о своих работодателях, Илона Марковна, об их дочке и падчерице в одном лице, Жене Оскоминой, которая сейчас в бегах». «В бегах?» — удивилась та. «Именно так. Да, и о кукле этой самой Женечки». «Вы и о кукле уже знаете? Ну, мы же со Скори обо всем должны знать. А сейчас послушаем, что вы знаете». Илона рассказала, что работает у Оскоминых уже 7 лет, с их женитьбы и постройки роскошного загородного особняка, который многие называли Павловским дворцом. В сущности, этот особняк Павел Константинович и возвел для своей красавицы жены Зои, бывшей модели, сам спроектировал и построил. «Они жили дружно, Павел и Зоя Оскомины?» — спросил Крымов так, словно хотел получить ключик от потайной двери. «Я о ссорах, недопонимании», — он поднял брови, — «возможных изменах». «Нет, что вы!» — почти возмутилась Илона. «Прекрасная семья. Он — удачливый предприниматель, очень состоятельный человек. Она — красивая и умная женщина. С характером, кстати. Но во всем ему помощница». «Прямо вот так?» «Да, и так бывает». «А что стало с первой женой Оскомина?» — записывая, поинтересовался Крымов. «Она умерла от рака. Илона непроизвольно взглянула на желтый захеревший кактус, предмет грубых насмешек соскорей. Это была для их семьи черная полоса. Женечка переживала страшно, все время плакала, на нее смотреть было жалко. Мы уже за ее душевное здоровье беспокоиться начали. Павел Константинович тоже переживал и места себе не находил, но до тех пор, пока в его жизни не появилась Зоя Владимировна Ланская. Кажется, дочь так и не простила ему любви к мачехе. Но судьбе этих мытарств для их семьи показалось мало. Еще спустя 2 года они попали в автомобильную аварию. Покалечились все, но больше других Женечка. Она потеряла возможность ходить. «Даже так?» — удивился Крымов. «А в больнице, когда она разбиралась с медсестрами и охраной, действовала как опытный спецназовец». «Слушайте дальше, Андрей Петрович. 1,5 месяца назад у Женечки был день рождения. Отец каждый год готовил ей что-то необыкновенное. В этот раз он решил подарить ей куклу, но не простую, а сделанную настоящим мастером из нашего театра кукол «Лукоморье». Знаю про такой. Есть там один уникум. Его куклы по всему свету разбежались. Кукольник работал месяц, и в день рождения Павел Константинович привез подарок домой. Я присутствовала при этом, и Аннушка тоже. Мы видели, как он открывал коробку, а Женечка ждала, когда получит обещанное ей чудо. А это было чудо? О да, именно оно. Но по каким признакам? Илона задумалась. Это было практически живое существо. Как так? Произведение искусства. Мне тогда показалось, что кукла дышит и видит. Но было условие. Женечка должна сама дать ей имя. Она выбрала очень странное. Лилит. Лилия, в смысле? Нет, именно Лилит. Это древнее восточное имя. Но перед тем, как назвать его, Женечка долго смотрела в глаза кукле. И, как мне показалось... Да? Слушала голос. Ее голос. Куклы? Вы это серьезно? Более чем. Но это я понимаю только теперь, став свидетельницей всего, что произошло за последние 1,5 месяца в доме Оскоминых. Вы меня заинтриговали, Илона Марковна. Так что произошло за эти 1,5 месяца? Я весь внимание. Домоправительница рассказала о том, как на глазах стал меняться характер девочки, не расстававшейся со своей Лилит, о ее противостоянии с мачехой, о диалогах с куклой за столом, о чудесном исцелении Женечки, об угрозах Зои уничтожить куклу, наконец, о спланированном покушении на мачеху. «История невеселая», — заметил Крымов. «Настолько невеселая, что Аннушка, наша горничная, уволилась сразу, как только Женечку увезли в психушку». «Я очень хорошо ее понимаю, вашу Аннушку. Она скоро будет здесь, кстати. Тоже как свидетель». «Были еще пара моментов». Илона опустила глаза. «Я, конечно, расскажу, но вы примете меня за сумасшедшую». «Не приму, честное слово». «Только Аннушка сможет это подтвердить. Ведь Павла Константиновича и Зои Владимировны уже нет в живых, а они тоже были свидетелями. Прошу вас». Илона рассказала о незнакомом женском голосе, что доносился из комнаты Женечки и подговаривал девочку поджечь дом. Как они толпой нагрянули туда, да еще с оружием, но никакой женщины в ее комнате не оказалось. «Кто же говорил тем незнакомым женским голосом?» «Думайте сами». Детектив хотел было спросить у женщины: «Издеваетесь?», но промолчал. «А какое было оружие?» Вместо этого поинтересовался Крымов. «Пистолет Павла Константиновича. Он его хранил в сейфе». «Видимо, тот самый, который нашли в руке вашего убитого шофера Федора». «Ладно, экспертиза разберется. А какой второй момент?» «Еще чище первого». «Мне уже ничего не страшно. Прошу вас». Вздохнув, Илона рассказала о том, как Аннушка заметила, что волосы куклы подросли за месяц как минимум на сантиметр. «И Аннушка это подтвердит?» «Сегодня у нее и узнаете, Андрей Петрович». «Вы точно не договорились поиздеваться над следствием?» «Точно!» — грустно вздохнула свидетельница. Он попрощался с Илоной Марковной, выкурил 3 сигареты, многое передумал. Большой Гали в коридоре управления сказал, что у него не только вторая серия наготове, но и целый детективный сериал. Созвонился с лечебницей, откуда бежала Женечка, и узнал, что нападение на сотрудников больницы и бегство полоумной хулиганки, место которой в колонии строгого режима, случилось в 9 вечера. Это означало, что у дочери Павла Оскомина было время нагрянуть в родной дом и встретить там загулявших родителей. Вскоре в его кабинет вошла бывшая горничная Оскоминых, Анна Полетаева. Она была напугана и подавлена вестью о трагедии в доме недавних хозяев, тоже с заплаканными глазами. Ее рассказ о перерождении Женечки с появлением в доме таинственной куклы и войне с мачехой полностью совпадал с рассказом Илоны Марковны, разве что имел немного другой эмоциональный окрас. «Я не Илона, она как кремень, а я трусиха», сжимая в кулачке влажный платок, призналась миловидная молодая женщина. «После того, как Женя порезала Зою, я бы порог этого дома ни за какие ковришки не переступила. Да хоть в 100 раз зарплату сделайте больше. Жизнь дороже, правда, товарищ капитан?» «Несомненно», — поддержал ее Крымов. Аннушка вытерла платком глаза, а потом нос. «Мне и так каждую ночь снится, как дверь в спальню открывается, а на пороге наша Женечка стоит. В одной руке у нее эта проклятущая кукла, а в другой тот самый нож, которым я столько раз хлеб резала, а она Зою Владимировну полоснула. А кукла смотрит на меня и говорит: «Она свидетель, убьем ее, ее сердце я съем». «Жуть!» — покачал головой Крымов. Едва Анна Полетаева ушла, раздался звонок. «Алло!» — взял трубку детектив. «Капитан Крымов слушает. Андрей Петрович, это старший лейтенант Яшин. На железнодорожном вокзале только что поймали вашу сбежавшую девчонку». «Мою сбежавшую девчонку?» — встрепенулся капитан. «Ну да, что в розыск объявлено. Из сгоревшего поместья, из психушки сбежавшую. Имени своего не помнит, царапается, кусается, как дикая кошка. В рюкзаке у нее деньги и драгоценности». «Родительские?» «Наверное. Да, и с ней огромная рыжая кукла. За нее девчонка убить готова». «Еду!» — крикнул в трубку Крымов. «Не дай ей сбежать еще раз. И скажи всем, опасно как черт, стереги! Головой за нее отвечаешь». Он полез в стол за оружием. «Кукла! Вот сейчас и поглядим на это чудо!» В зале ожидания железнодорожного вокзала было неспокойно. Все 10 рядов пустовали. На одном из кресел в самом центре сидела рыжая девочка-подросток в джинсовом костюмчике, вцепившись в большую куклу. Ее окружили по периметру как опасную террористку, что обвязала себя шашками с динамитом. Все будто гадали, будет взрыв или нет. Только вместо шашек была все та же кукла. Девочка не двигалась и смотрела в одну точку. «Тихо сидит», — подходя к коллеге, заметил Андрей Крымов. «Это только кажется, что тихо. Ее колбасит, товарищ капитан», — сказал Яшин. «Ничего не понимает, реагирует на движения и звуки, как зверек. Реакция у нее, как у змеи, и сила присутствует. Одному охраннику чуть палец не откусил, орал, как резанный». «Бр! — поежился Крымов. — Прям ужасы рассказываешь». «Точно говорю. Цапается направо и налево. как спятившая кошка, уже 3 человек искусала. Их повезли прививку от столбняка делать. Один из них — местный врач, кстати. С уговорами к ней полез. Хотел успокоительное вколоть. Я тоже пытался. И? У меня реакция хорошая, карате занимался. Успел руку отдернуть. Молодец. Говорить с ней бесполезно, как я понимаю, — заметил Крымов. Что предлагаешь делать? Что я предлагаю? Чему вас в школе милиции на такой случай учили? Яшин задумался, но ответить не успел. К ним подошел полицейский из вокзального патруля. — Старший сержант Петров, — отчеканил он. — Тут транквилизатор нужен, товарищ капитан. Бац, с расстояния, и готово. — Да кто ж тебе позволит стрелять в человека, сержант? — осуждающе спросил Яшин. — Стреляют же в обезьянок, товарищ старший лейтенант. Она сейчас, девчонка эта, именно в таком состоянии, как я успел убедиться. «Дикой непослушной обезьянки. Кусачий!» — мрачно хохотнул он. «Кстати, бригаду из местной психушки уже вызвали. Скоро будут. У них свои приемчики имеются. Поглядим, как работают». Крымов не выдержал. «Сержант, возьмите своего напарника и обойдите вокзал по периметру на предмет пресечения возможных беспорядков». «Каких таких беспорядков?» «Выполнять?» «Ну, выполнять, я сказал». «Есть!» — недовольно отчеканил тот и удалился. «Болван!» — пробормотал капитан. «А что кукла, Яшин?» «Странной. Не показалось?» «Кукла как кукла. Дорожит она ею. Девчонка-то из богатеньких?» «Да, наследница папиных миллионов. Его строительные фирмы и сгоревшие усадьбы». «Подберусь-ка я к ней поближе, Яшин». «Не, с вами, товарищ капитан». «Не надо. Ты уже пытался. Жди врача». Крымов двинулся к сиденьям, выбрал ряд, что через 2 от притихшей девочки, сидевшей в обнимку с куклой, прошел и сел напротив нее, лицом к лицу. Теперь все, кто был в зале, следили за ними обоими. Еще один решил себя в жертву принести. Крымов долго всматривался в ее глаза, пытаясь найти в них живой блеск, но они были стеклянными, пустыми, с непроглядной мутью, что свойственно людям, теряющим или уже потерявшим разум. — Женя! — тихо позвал он. — Женечка! — Ни один мускул не дрогнул на ее лице. «Какая у тебя красивая кукла! Почти живая! Как ее зовут, Женя?» «Впустую». «Дай-ка я угадаю. Катя?» «Нет. Даша?» «Тоже нет». Он называл имена с расстановкой. «Полина?» «Опять не угадал. Лилит?» Ноль эмоций. Зато ему показалось, что свет оживил глаза рыжей куклы. Но это вряд ли. Фантазия, мираж. Сама девочка сидела неподвижно, как маленький сфинкс. Сыграть такое просто невозможно. Это состояние крайней заторможенности, вызванной нервным истощением, почти каталепсией. Сколько же эта симпатичная рыжая девочка перенесла стрессов, что впала в такой ступор? Долгую болезнь матери, страх и смерть, появление в доме чужой женщины, которая заняла, на взгляд осиротевшей дочери, не свое место, автомобильную катастрофу, больничные койки и паралич конечностей, жизнь в собственной скорлупе, болезненную ревность к отцу, тотальную вражду с мачехой, поножовщину, агрессию в больнице, где она натворила бед, гибель отца и бегство, куда глаза глядят. Всего было через край. Вот она и превратилась в дикого зверька. Так ей оказалось легче сбежать от реальности. Удивляло другое. Каталептика можно гнуть, как восковую фигуру, и ноль реакции, а девочка выходила из этого состояния мгновенно и зверьком бросалась на любого, в ком видела обидчика. В дверях вокзала произошло движение. Приехала бригада из психиатрической больницы, врач и три гиганта-санитара. Эти были готовы любого бунтаря замесить как тесто и напечь из него пирожков. Врач объяснился со старшим лейтенантом Яшиным. Затем медики проследовали к рядам кресел, и он спросил: «Товарищ капитан, вы здесь за старшего?» «Да», — сухо ответил Крымов. «А где детский психолог?» «У него сегодня выходной». «Точно?» — глупость спросил. Врач скептически улыбнулся. «Вы с ней уже поговорили, как я вижу». «Что-то вроде того». «И как, достучались?» «Нет». «Она не очнется, ее нужно лечить». «Я понимаю». «Так позвольте нам делать нашу работу». «Разумеется», — кивнул детектив, встал и двинулся к выходу. «Только будьте с ней максимально аккуратны. Она просто заблудившийся в темноте ребенок», — он покачал головой, — «с очень несчастливой судьбой. Куда вы ее повезете?» «Центральную психиатрическую, на Карла Маркса. Куда же еще?» — ответил доктор. «Но спать она будет долго, уверяю вас». «Не перекачайте девочку», — предупредил Крымов. Когда Лика Садовникова шла по улице, у мужчин перехватывало дыхание, и сердца начинали стучать с утроенной силой. Все началось лет в 14, когда у нее внезапно и совершенно бесстыдно выросла грудь и вызывающе округлились бедра. При ее тонкой талии, спортивной легкости, с детства занималась гимнастикой, и врожденной грациозности положение стало катастрофическим. Ей не давали прохода мальчишки из школы, ее ровесники и те, кто постарше. Лику зажимали в углах, бессовестно мяли и щипали. Красная, как рак, она отбивалась как могла, но жаловаться педагогам стыдилась. Пара юных распутниц из ее класса, ранних фиалок, тоже быстро созревших, советовали ей прекратить шарахаться от парней и уже кому-нибудь дать. «Не жмись ты, Лика! Раньше сядешь, раньше поедешь!» Весело и нагло смеялись они. От их советов она совсем терялась, ей просто не хотелось больше ходить в школу. Между девушкой и назойливым миром начинала расти непреодолимая стена. В 16, в пору ее раннего буйного цветения, повзрослевшие Лике не давали прохода на улицах. Юноши, молодые мужчины, зрелые, перезревшие, свободные и женатые. Как-никак, о любви все возрасты покорны. Предложения сыпались от всех встречных поперечных, в том числе из машин, что останавливались у тротуара, по которому она торопливо шла, пытаясь уберечься от назойливых взглядов. Каждый божий день она убегала от своих преследователей, но тщетно. Их становилось только больше, потому что она все сильнее напоминала горшок с ароматным медом. В 18 Лика бросила спорт, потому что смотрели не на то, как она бегает и прыгает, выполняя обязательную программу, а на нее саму. Ее вожделели судьи, тренеры, парни из спортивных команд и зрители. Другой бы это льстило, та стала бы этим пользоваться и, если хватило ума, быстро взбежала бы по самой крутой лесенке из мужских голов, плеч и прочих частей тела на самый верх. Но Лика стеснялась. А ведь она была еще и красоткой. Так уж распорядилась щедрая пересмешница-матушка природа. Кому-то все, кому-то ничего. Незадолго до того, как бросить спорт, она лишилась девственности со своим тренером, тем еще бабником, который был почти втрое старше ее. Все случилось в женской раздевалке, сально и грязненько, наспех. Она просто оказалась не в силах сопротивляться. И потом, Все же тренер, наставник, близкий человек. На его глазах она росла и расцветала. Он и так трогал, перетрогал ее за эти годы, когда учил уму-разуму. Тренер сказал: «Хочу тебя, зайка моя, так сильно, что не могу. Уже давно хочу. Веришь? Утешь папочку». У него все девочки-спортсменки были зайками, рыбками и птичками. Как тут откажешь? Она поверила и утешила, хотя ей было стыдно и больно. Как смогла, утешила. А умела она мало. Училась умозрительно по порнушке, которую смотрела вся молодежь. Похотливый тренер никак не ожидал, что окажется у этой зайки первым. Даже смутился. Это никак не входило в его планы. И быстро свалил. Но жизнь продолжалась. Другая бы девица современная, с такой ослепительной фактурой, пустилась во все тяжкие, а Лике по-прежнему было стыдно. За ней уже заезжали и заходили во двор ее дома, преследовали до подъезда на виду у всех, цеплялись и пытались проводить до квартиры. Ей предлагали сожительство на месяц или на одну ночь и руку и сердце на всю оставшуюся жизнь. Компания очень симпатичных спортивных ребят предложила ей сняться с ними в домашней эротике. Ребята пророчили девушке мировую известность. Но и тут она стушевалась, закрылась, хотя это предложение было истинным искушением. В своем дворе Лика быстро стала притчей во языцах. Соседские бабки охали и ахали, с интересом наблюдая за кобелиной охотой на молодую соседку. Качали головами и выносили приговор. «Пойдет по рукам, никуда не денется». «Да уже пошла, вон, а какие хвосты за ней!» — говорили главные дворовые сплетницы. «Каждому отломить надо». Родная бабушка, с которой жила Лика, добрым нравом не отличалась, была подозрительной и во всем видела только плохое. От соседок про внучку она наслушалась всякого и однажды зло бросила. «Постыдилась бы людей, а тебе тут уже все знают. Табуны жеребцов водишь. Запомни, узнаю, что стала проституткой. Выгоню из дома». Лика была так поражена и оскорблена, что даже не смогла ничего ответить. К этому времени она училась на втором курсе медицинского училища. Один пожилой кавказец, хозяин шашлычной, где она отмечала день рождения одной из сокурсниц, сказал: «Эта девушка — Везувий, только не хочет в этом сознаться ни себе, ни окружающим. Стеснительная просто. К ней ключик подобрать необходимо». Он прищелкнул языком: «Золотой ключик». И он был прав. За оболочкой нерешительности жил совсем другой человек. Страсти бушевали, и лава то и дело вырывалась из жарла вулкана. Приходя с учебы, Лика набирала ванну, запиралась, включала музыку и предавалась фантазиям, которые боялась воплотить в реальной жизни. Например, в компании тех симпатичных спортивных ребят, которые предложили ей карьеру откровенной актрисы. Хотя все возможности для этого у нее были, и даже телефон тех ребят лежал в сумочке как пропуск. Тот самый золотой ключик в страну искушений и удовольствий. Особенно был хорош Гарик, улыбчивый, плечистый, с телом, как у Аполлона, галантный. Когда он взял ее за руку, горячая волна метнулась по телу. Ей захотелось немедленно, долго и много, и с ним, и с его друзьями. Но она отняла руку. Она точно знала, что никогда не воспользуется этим ключиком. Стена между реальным миром и Ликой Садовниковой поднималась все выше, и разрушить ее было все сложнее. После медучилища Лика устроилась медсестрой в плохое заведение. Как сразу назвала областную психиатрическую лечебницу ее подозрительная бабушка. Зато там платили больше, чем в обычных медицинских учреждениях. Душевно больных Лика не боялась. Здоровые были, на ее взгляд, куда опаснее. А когда бабушка упокоилась с миром, она переехала в другой район и начала жизнь с белого листа. На работу приходила в наглухо закрытой одежде, высокий бюст стягивала тесным лифом, сильные красивые ноги в темных старушечьих колготках закрывала длинными юбками. К аскетической одежде прилагались кошмарные синеватые очки в роговой оправе. Волосы затягивала на затылке крепким узлом. Косметикой Лика не пользовалась. Ее быстро окрестили очень странной девушкой и синим чулком. И все равно, как Лика не старалась себя изуродовать, даже в страшненьком футляре, в лягушачьей шкурке, она была притягательно хороша. «Боже!» — говорил в ординаторской коллегам-мужчинам моложавый врач Эдуард Бережной. «Вы хотя бы представляете, что будет, если ее раздеть? Какая она голая, эта Лика!» Он многозначительно пощелкал пальцами. «Какие сокровища она скрывает в своей робе!» Врачи посмеивались. «Да, она Роза», — согласился старик-психиатр Погорельцев, по совместительству местный философ и мудрец, с длинной седой бородой, куривший трубку в кресле у открытого окна. Он заметно прихрамывал на левую ногу. Когда-то буйный пациент сломал ему колено, после чего Погорельцев стал философски смотреть на жизнь. Не глядя на коллег и наблюдая за тихим двориком, где гуляла группа больных, он хитро прищурил глаз. «Только Роза-то в целлофане, не понюхаешь, не потрогаешь». «Точно», — подхватил Бережной, — «даже уколоться нельзя, не подпускает». Эстафету взял рассудительный Погорельцев. «Если только сжать покрепче». «Силой взять! А так, шиш, только любоваться можно!» Он хрипло засмеялся, закашлялся, едва не задохнулся, сплюнул в свернутый из бумаги пакетик и вновь затянулся трубкой. «Был бы я помоложе, рискнул, а тебе, Эдик, и карты в руки. Дерзай! Необъезженные кобылки любят хороший кнут, только долго не тяни». «Бери штурмом этот бастион, и лучше ночью, под покровом темноты!» Врачи заулыбались. Многие из них уже заигрывали с чудачкой-медсестрой, но безрезультатно. Она сторонилась буквально всех. С ней флиртовал даже главврач Иван Иванович Троепольский, человек очень серьезный. Но он не сдюжил. Лика сделала вид, что не замечает его знаков внимания. Санитары по очереди пытали судьбу на правах тех, с кем Лика стояла на одной социальной ступеньке. Но и мимо них таинственная девушка проходила равнодушно. Другие медсестры, куда более раскованные с противоположным полом, посмеивались над новенькой коллегой. Катюха Истомина, разбитная, веселая девица, говорила ей по секрету. «Ты дура, что ли? Точно знаю, наш Сан Саныч, главврач, тащится по тебе и уже давно. Ну тогда ему уложить себя в койку. Бед знать не будешь. Через год-другой, как Степановна на пенсию свалит, старшей медсестрой тебя сделает. Ну, похлопочет за тебя, в мединститут поступишь». «Такой шанс упускаешь!» Но Лика ее словно не услышала и тотчас нашла предлог, чтобы уйти. Эдуард Бережной поинтересовался у той же Катюхи. «Вы же после дежурства в душ ходите? Хотя бы иногда?» Они курили на площадке во время ночного дежурства. «С нами хотите, Эдуард Васильевич?» «В душек? Я не против». «Об этом еще поговорим. Так ходите?» «Когда намотаемся с дурачками за день, ходим, конечно, взбодриться». «Ты нашу Лику в душе видела?» «Ага, один раз. Она обычно до дома терпит». «Ну, и какая она?» «А-а-а, вон вы куда. Я и Сонька для вас недостаточно хороши». «При чем тут это?» — начал злиться Бережной. «Обе вы хороши, успокойся». «Какая она?» Катюха выдохнула струйку дыма, усмехнулась с прищуром. «Все вам расскажи, Эдуард Васильевич». «Ну, расскажи, расскажи!» — он изменил тон. «Приказываю, как твой непосредственный начальник». Медсестра с улыбкой уставилась ему в глаза. «Откуда такой интерес? Запретный плод сладок?» «Сладок, сладок, ну! А что мне за это будет?» «Придумаю». «Сейчас, думайте. Обедом тебя в столовой накормлю». «Ага, купить решили за тарелку борща?» «Сейчас». 7 дней буду тебя кормить обедами». Катюха притворно задумалась. «Не, в кафе «Русалка» меня сводите. Вискариком угостите». «Ну хорошо, Катюха, свожу и угощу». «А со щами предложение отпадает?» «И неделю щами кормить в столовой буду. Идет?» «Договорились, товарищ доктор». «Только честно говори. Может, у нее шрамы какие-то. Мы об этом думали». «Кто это мы?» «Врачи». «А-а-а! Вон вы о чем у себя трещите. Протез у нее вместо ноги». «Что?» «А как бегает, да? Вместо левой протез». «Правда?» «Да шучу я, какой вы стрёмный! Нет у нее протеза, и шрамов тоже». «Болтушка ты!» — отпустила Бережного. «Какая есть! Мы с Сонькой глаз от нее в душе отвести не могли, а она застеснялась, глупая, заторопилась. Я ей сказала: Ликуня, чего ты жмешься? Пользуйся тем, что у тебя есть, не тушуйся, смелее будь, чего тянешь? Это как на сундуке с золотом сидеть и даже под жопу не заглянуть, ни одной монеткой не воспользоваться. Дурой не будь, жизнь, она одна». «Так и сказала?» «Ага». «И что она?» «Вытерлась, оделась и убежала». Бережной приторно улыбнулся и рассеянно спросил. «Значит, офигенная наша молодуха». «Именно». «А может, она лесби?» — нахмурился он. «Нет, у нашей Лики другое». «Что другое?» «Комплексы. Ее расшевелить надо, растормошить, подпоить, зажать, пощупать, полоскать, поцеловать. Да погорячее, соблазнить, короче». Врач усмехнулся. «Погорельцев предлагал надавить, силой взять». «Тоже вариант. Наш седой Мерин знает, о чем говорит. По молодости, небось, маньяком был. Так когда мы вискарик пойдем пить, Эдуард Васильевич?» «Скоро, Катюха, скоро». Главврач Иван Иванович Троепольский, для своих просто Сан Саныч, недолго думал, кого из медперсонала прикрепить к новой пациентке, которую срочно доставила к ним бригада санитаров. «Бережной», — сказал он самому перспективному доктору из молодых, но уже опытных целителей душ человеческих. «К нам привезли девочку 12 лет с острым приступом шизофрении. Натворила всякого. В деле все есть». Он подвинул тонкую папочку в сторону врача. «Полиция ею интересуется больше, чем мы, кстати. Пока была в сознании, кусалась, как дикая кошка. Сразу хочу сказать, у нее есть кукла. Так вот, ее лучше не касаться. Это единственное, что ей дорого. За нее она убить готова. Заинтриговали. Предупредил. Если прививку от столбняка и бешенства делать не хочешь, даже не тянись. Кукла должна быть всегда при ней. Прочитаю, изучу. К кукле ближе, чем на два шага, не подойду. Заверил начальника бережной, накрывая папку рукой. В какой она палате? С кем? Одна, в палате 24. Для VIP-персон? Представь себе. Погибший отец девочки был богачом. Его адвокат уже все объяснил. Еще полтора месяца назад она была прикована к креслу-каталке. Частичный паралич нижних конечностей. Ее выздоровление — почти что библейское чудо. Сегодня пальчиками подергала, завтра встала, послезавтра понеслась с ветерком. Тем не менее, отец обо всем позаботился заранее. Страховой фонд девочки на случай болезни — 5 миллионов долларов. Ого! А что с отцом? Был застрелен и сгорел с женой, мачехой девочки в собственном особняке. Кошмар! И все это случилось несколько дней назад. Стоп! Пожар в так называемом Павловском дворце. В поселке Серебряный Ключ. Именно. А почему ее с таким приданым не отвезли в частную психиатрическую клинику? В частную она себя уже показала. Санитарочку оглушила судном, охранника отравила и сбежала. Повторяю, в деле все есть. Бережной разочарованно кивнул. «Вот какой геморрой вы решили на меня повесить! И за что, Иван Иванович, разрешите спросить, чем я провинился? Или это карма?» «Карма. Увы мне, увы. Ты лучше всех, понял?» «Ага», — скептически отозвался тот. «К тому же это твоя специализация, острая шизофрения». «Да понял». «Сейчас ее накачали, в том числе снотворным. Но помни, когда она проснется, первое, что должна увидеть, — ее рыжая кукла. А то ремни перегрызет. Я не шучу». «Бегающая по коридорам клиники девочка-монстр, вооруженная осколком оконного стекла, мне совсем не нужна. Теперь о медсестре». «Дайте мне Лику Садовникову», — быстро попросил Бережной. «Ты серьезно?» «Вполне». «Просто я сам хотел ее предложить. Она самая исполнительная и дисциплинированная. Работает, как швейцарские часы». «И такая же ледяная», — добавил Бережной. «Что в нашей ситуации очень кстати. Если тебе дать Катюшу Истомину, вы про пациентку в раз забудете. Рано или поздно вино, сигареты, разврат на рабочем месте обеспечены. Угадал?» «Вы плохо о нас думаете». «В меру вашей испорченности». «Екатерина Истомина отличная медсестра. Кстати, и веселая, но я согласен на Лику Садовникову. Пунктуальнее медработника еще не встречал». «И не вздумай ее соблазнять в очередной раз». «В очередной?» «Хватит!» — поморщился главврач. «Все я про тебя знаю. Про все твои потуги и обломы. Как и остальных наших похотливых долбаков». Бережной хотел сказать: «И мы про тебя, похотливого долбака, тоже все знаем», но, разумеется, промолчал. «Девушка — неприступная крепость. Смирись с этим», — в заключении добавил Троепольский. «Сейчас я вызову и проинструктирую Садовникову, и можете приступать. Но предупреждаю, задание не из легких». «Есть, мой генераль», — отдал честь главврачу Эдуард Бережной. «Вали!» — устало отмахнулся Сан Саныч. Часы в холле второго этажа клиники тихонько пробили полночь. Лика нажала на ручку, тихонько открыла дверь и переступила порог палаты 24. Индивидуальную палату с единственной большой кроватью заливал яркий лунный свет. Девочка, прикованная широкими кожаными ремнями по рукам и ногам, спала, но дышала неровно. Лика подошла ближе. Получив инструктаж, и днем, и вечером она уже раз 10 заходила к VIP-пациентке. Та спала, накачанная лекарствами. Но теперь, ночью, ее сон явно стал тревожным. Лика заметила, как под закрытыми веками 12-летней девочки перекатываются глазные яблоки, словно она пытается кого-то увидеть. Вздрагивают пальцы детских рук, то и дело прерывисто вздымается грудь, и по телу пробегают короткие судороги. Будто во сне ее кто-то мучил, она оказалась среди обступающих ее врагов. У изголовья спящей девочки рядом с подушкой сидела кукла, чьи волосы, рыжие днем, сейчас были черны и отливали медью. Зато светились ее глаза, как в темноте у кошки. В них затаилась полная июльская луна и горела приглушенным золотистым светом. Передвигаясь по палате, Лика вдруг обнаружила, что кукла следит за ней. Куда направлялась она, туда двигались и ее глаза. Что это? Сенсоры? Хитрый визуальный эффект? Ей говорили, что кукла — истинное сокровище для девочки, буквально ее сестра и подруга, но она и была сокровищем, произведением искусства, почти что живым существом. Или живой на самом деле? Эта мысль пронзила ее воображение. И тут медсестра услышала шум. Он нарастал, словно само пространство намеревалось поговорить с ней. А потом она услышала и другое. «Подойди ко мне, Лика!» Медсестра завертела головой. Каждая тень готова была принять облик говорившей женщины. Но здесь только она, Лика Садовникова, спящая девочка и... кукла. Лика подошла к кровати. Изумрудные глаза куклы с янтарными отблесками смотрели прямо на нее. Более того, голова повернулась в ее сторону, отчего Лике стало совсем не по себе. «Возьми меня на руки!» — услышала она тот же голос. «Кого?» — спросила про себя Лика. «Меня, глупенькая!» — услышала она ответ. «И поскорее!» Теперь она точно поняла, кто говорил с ней. Лика обошла постель со спящей девочкой, протянула руки и осторожно взяла куклу. «Прижми меня к себе!» — сказала та. Лика не посмела ослушаться и прижала куклу к груди. На этот жест сразу отреагировала спящая девочка. Ее спина выгнулась, лицо мучительно исказилось, яблоки глаз заходили под веками еще быстрее. Нетрудно было догадаться, это стало реакцией на то, что ее куклу взял чужой человек, присвоил себе. Лика хотела вернуть куклу к изголовью юной хозяйки, чтобы прекратить ее мучения, но услышала повелительное «Не смей! Не смей!» и тотчас остановилась. Но ей и самой не хотелось отпускать красивую шептунью. Она вновь прижала ее к груди, как родного человека, и лицо спящей девочки исказилось еще сильнее. «Ну и пусть!» — подумала Лика. — Пусть ей больно. Она все делала, будто во сне. — Как тебя зовут? — глядя в глаза куклы, вслух спросила Лика. — Ты знаешь, — ответила та. «Нет». «Еще как да». «Да нет же! Думай, Лика, думай!» Кукла явно торопила ее. «Мне надо знать!» «Что знать?» «Мне надо знать!» — повторила кукла так, словно от ответа девушки зависело многое, может быть, вся ее жизнь. И тогда в паутине посторонних шумов, что никак не отпускали ее, Лика уловила это слово, а, услышав его, почувствовала и страх, и восторг одновременно. Но упоительного восторга было куда больше, и тогда она уверенно произнесла его. «Лилит, тебя зовут Лилит». «Правильно», — умиротворенно ответила кукла, словно ждала этого признания как чудо. «Ты умничка, Лика. Теперь все будет хорошо». «Что будет хорошо?» «Все, милая, все». Лика сразу почувствовала, что мир вокруг нее начинает меняться. Она словно стерла невидимую преграду между собой и куклой, и та стала делиться с ней всем, что было ведомо ей, как будто река прорвала плотину и мощным потоком обрушилась в сознание и сердце девушки. «Для тебя все будет хорошо», — договорила кукла, — «и для меня тоже. С тобой, дорогая, все произойдет очень быстро, не то что с этой пигалицей». «О ком ты?» «Ты знаешь, о ком я?» Усмешка прозвучала в тоне куклы. «Знаю? Да. Вот черт!» Последняя фраза была произнесена зло и жестко, и Лики не касалась. «Чтоб он сдох!» «Разговариваешь с куклой?» — спросили за спиной у Лики. Она обернулась, еще плохо соображая. «Эдуард Васильевич?» «Вот до чего может довести одиночество в больнице!» «Да еще во время дежурства у постели спятившей девочки!» — продолжал он. «Но я пришел помочь тебе, Лика. Мне тоже одиноко. Вместе мы справимся с этой проблемкой, ага. Как насчет бокала вина в отдельном кабинете?» «Я не пью на работе». Он нетерпеливо вздохнул. «Я же не сказал, давай по стакану спирта. Просто бокал вина. Кстати, тебе Сан Саныч сообщил, что девочка за эту куклу убить может». «Да». «Вот и хорошо. Предупрежден, значит, вооружен. Возвращай ее на место и пойдем немного расслабимся. Я разрешаю. Как твой начальник?» «Я с вами посижу, но пить не буду». «Так не пойдет». Лика посадила куклу у изголовья девочки. «По-другому никак», — отвернулась она. Злость неожиданно опалила Эдуарда Бережного. «Сколько это может продолжаться? Роза в целлофане!» «Правильно сказал Погорельцев. С этой строптивицей нужно проявить силу. Необъезженные молодые кобылки любят хороший кнут. Нечего тянуть. Этот бастион надо брать штурмом». Бережной подошел к Лике сзади и крепко обнял ее. «Вы что?» — она вцепилась в его руки, кольцом обхватившие ее под грудью. «А то, милая, что я влюблен в тебя по уши!» «Да хватит! Хватит же!» — попыталась вырваться девушка. «Эдуард Васильевич!» Но он уже мял ее грудь, стиснутую лифом. «Да что ж ты себя так упаковала? Еще бы скафандр надела!» Он уже забрался под ее джемпер, нашел застежку и ловкими пальцами быстро расстегнул крючки. Лика сопела и вырывалась, но Бережной был сильнее, и ему хватало одной руки, чтобы сдерживать ее сопротивление. Лиф ослаб, и в его руке мигом оказалась грудь девушки. «Вот это сокровище!» — выдохнул он. «Сказка!» «Хватит! Хватит! Хватит же!» — с яростью выдохнула она. «Я сейчас закричу!» «Не закричишь!» — хриплым от желания голосом прорычал врач. «Для этого ты слишком робкая, Лика Садовникова. Тихо, тихо! Сейчас я погляжу, какая ты без целлофана!» В этот момент Бережного взяли за плечо, силой отдернули назад, а потом перехватили за руку, вывернули в локте и прижали к спине. «Ай!» — завопил согнутый напополам Бережной. «Сука!» Как гром среди ясного неба прозвучал ледяной мужской голос. «На зоне насильникам приходится очень туго, господин доктор». Бережного оттолкнули в сторону. Через пару мгновений врач уже стоял в шаге от Лики, разминая локоть и морщась от боли, а девушка, не смея поднять глаз на незнакомца, торопливо поправляла одежду. Но все же и ей пришлось взглянуть на своего спасителя. Перед ними стоял крепкий, спортивный молодой мужчина в джинсах-водолазке, кожаной куртке и в наброшенном на плечи медицинском халате. «Кто вы такой?» — попытался первым напасть Эдуард Бережной. «Посторонним находиться в палате тяжелобольной строго запрещено. Я позову охрану, гражданин». «Никого вы не позовете, Эдуард Васильевич, иначе полетите с работы за сексуальные домогательства в особо агрессивной форме. А может, и в тюрьму сядете за попытку изнасилования». «Да как вы смеете?» «Смею, гражданин». «Я свидетель. Капитан полиции Андрей Петрович Крымов. Следователь убойного отдела». Он достал корочки и ткнул в физиономию врачу. При лунном свете документ показался еще опаснее. «Занимаюсь расследованием смерти родителей этой девочки». Он кивнул на спящую пациентку. «И причастности Жени Оскоминой к их гибели. Здесь я по разрешению вашего начальства. Жду, когда девочка проснется». Откашлялся он в кулак. «Ну, а вами, Эдуард Васильевич, займутся мои коллеги из отдела нравов, если, конечно, Лика Садовникова решит подать на вас жалобу». «Что?» — хрипловато спросил Бережной. «Я не хотел. Это ошибка. У меня репутация». «Видел я, как вы не хотели». «Да, ошибка. Ну, а репутацию мы вам поправим, Эдуард Васильевич. Поставим на место. Повторяю, о лучшем свидетеле, чем я, медсестра Садовникова просто и мечтать не могла. Вот уж повезло так повезло». «Лика!» — готов был заплакать Бережной. «Лика!» — он даже заикаться стал. «Я тебя... я вас прошу!» «Извинитесь перед девушкой в первую очередь», — потребовал следователь. «Сейчас же!» «Лика!» «По отчеству!» «Можно без отчества», — сказала девушка. «Главное, чтобы от чистого сердца». «Лика, я прошу простить меня. От всего сердца. Это было затмение, правда». «Я не буду ничего подавать», — сказала медсестра. «Но у меня есть условия». «Да, вы, Эдуард Васильевич, откажетесь от пациентки Оскоминой любым способом, а я останусь ее медицинской сестрой. И еще, вы забудете о моем существовании в этой больнице. И слова больше не скажете про меня в ординаторской среди ваших коллег. Я останусь для всех синим чулком и розой в целлофане, не более того. Меня это полностью устраивает. Вы согласны?» «Согласен», — мигом кивнул Бережной. «Все ваши требования будут выполнены». «А теперь оставьте меня, нас, с пациенткой и товарищем следователем». «Конечно». Бережной направился к открытым дверям. «Но мы же договорились?» — с порога униженно спросил он. «Да. Только оставьте нас, пожалуйста». «Ухожу», — кивнул он. Его торопливые шаги быстро растаяли в слабо освещенном ночном коридоре. «Спасибо вам», — улыбнулась Лика. «Да не за что. Я поступил так, как должен был сделать любой мужчина». «Ну да, куда там?» Она вздохнула. «Тут все такие прилипалы, включая главврача». «Главврача?» «Сан Саныч хороший, но сам туда же». «А этот козел?» Она кивнула на дверь. «Уже давно преследовал меня». «Но чтобы вот так, силком? Ужас!» «А может, все дело в вас?» — вырвалось у Крымова. «Во мне?» «Ну, разумеется, вы же такая красивая». «И совсем не такая», — смутилась она. «Очень даже. Снимите очки, пожалуйста, ради меня». Лика с застенчивой улыбкой сняла очки. «Вот, пожалуйста». «А волосы можете распустить?» «Могу, конечно». «Ну так сделайте». Лика стянула с волос крепкую резинку, тряхнула темно-русой гривой. «Ну как?» «Волшебно!» «Вы меня совсем засмущали, Андрей Петрович». «А теперь взгляните на меня», — попросил Крымов. «Глаза в глаза». «Да, вот так». Как же ей нравились его глаза, взгляд. «И что дальше?» — тихо спросила она. «Большие, широко поставленные глаза говорят об интеллекте человека», — задумчиво произнес он. «Золотисто-карий цвет свидетельствует о бурном темпераменте и сексуальности». «Да, Лика, представьте себе. Ровный, чуть вздернутый нос напоминает о веселом нраве своей хозяйки, мягкий рот — о чувственности, а твердый подбородок — о силе характера и упрямстве натуры». «Вас этому в полиции учат?» «Разумеется. Наука — физиономистика. Без нее следователю никуда. У Шерлока Холмса была целая галерея фотопортретов закоренелых преступников. По ним он определял их склонности к тем или иным порокам». «И какие пороки у меня?» «Ваша красота, которую вы так упрямо скрываете». «Другой вопрос, почему? Человек, как правило, скрывает то, чего он стесняется или боится». «Какой же вы умный!» «Так почему вы боитесь вашей красоты? Она принесла вам беду?» Это было уже слишком для первого свидания в больничной палате желтого дома. Красавчик-следователь вступил на тайную тропинку, на которую она не желала никого пускать, тем более его. «Я отвечу вопросом на вопрос, можно?» «Давайте». — кивнул он. — «Вы сказали, я чувственная и упрямая». — «Именно». — «Тогда будь что будет». Вздохнула Лика, взяла в ладони лицо детектива Андрея Крымова, встала на цыпочки и поцеловала его в губы. — «Простите». После взрыва эмоций отступила она. — «Мне так неловко». — «Зато так приятно», — выдохнул Крымов. — «Обалдеть». Еще вчера Лика Садовникова и близко не смогла бы себе позволить такого порыва, скорее бы сквозь землю провалилась, но за последний час все так неожиданно перевернулось, изменилось в ее жизни. Краски, чувства, желания, самые смелые в том числе, и возможность их воплощения в жизнь. Откуда такое превращение? Что с ней произошло? Где ростки этого чуда? И тут ее взгляд сам собой встретил глаза куклы Лилит, чье имя, пришедшее из тысячи звуков, она вдруг расслышала, угадала, приняла душой, разумом, сердцем. «Андрей Петрович, можно просто Андрей?» — поправил он ее. «Хорошо, а я буду просто Лика». «Но я и так для всех просто Лика. Мне сейчас нужно будет поухаживать за моей пациенткой. Вы оставьте телефон и поезжайте домой. Она проспит до обеда. А когда проснется, я вам позвоню». «Отличная мысль», — кивнул Андрей Крымов. «А угостить вас завтра обедом вы позволите?» «Разумеется», — очень просто ответила медсестра. Следователь многозначительно указал на нее пальцем. «Даже если она к этому времени не проснется, все равно позвоните. Телефон, говорите. Андрей». Как можно искреннее улыбнулась Лика. Через пару минут Крымов галантно поцеловал девушке руку и удалился. А Лика Садовникова, ни секунды не думая о спящей пациентке, почти обежала кровать, схватила куклу и, зажмурив глаза, прижала ее к себе, что есть силы. Больше всего на свете она хотела получить то, что потоком хлынуло в нее совсем недавно, но так не кстати было прервано. Ей хотелось продолжения, той же легкости, полета, тех же красок и ощущений, ослепительных, чувственных, полных страсти, что так легко позволили ей поставить на место негодяя Бережного и разговориться с очаровательным детективом, зацепить и увлечь его. На что бы никогда не решилась еще вчера медсестра Лика Синий Чулок, предмет издевательств и насмешек коллег. Прижав куклу к себе с нежностью родной сестры, она тотчас услышала через туман тысячи звуков долгожданный и знакомый женский голос. «А он хорош, этот детектив, тигр!» «Очень хорош», — ответила Лика, чувствуя, как ее наполняет новая суть, а с ней — долгожданное блаженство и счастье. «С тобой будет проще, в 100 раз проще!» Из вязкой зыби бросила загадочную фразу Лилит. «Ты готова. Давно готова».